Глава 10. «Приезжайте скорее, младенцу месяц, он не дышит!» — прокричала женщина в телефон. «Адрес!» Пальцы оператора скорой помощи застыли над клавиатурой. Она готовилась срочно выслать бригаду медиков. «Степан, номер дома!» — окликнула женщина кого-то рядом. «Иди сюда!» Перепуганный мужчина назвал номер дома, но не сразу вспомнил корпус. Женщина умоляла в трубку. «Быстрее, пожалуйста!» Оператор ввела команду на выезд и продолжила заполнение данных. «Ваше имя?» «Юлия Голотенко и муж Степан». «Имя ребенка?» Женщина растерялась. «У него еще нет имени». «Как так? Вы кто?» — удивилась оператор. «Я няня». «Кто родители? Где они?» «Я не знаю», — беспомощно отвечала женщина. «Другие родственники у малыша есть?» «Не знаю», — сквозь слезы ныла няня. Бригада медиков, примчавшихся в квартиру полчаса, пыталась запустить сердце младенца. Не получилось. Врачи констатировали смерть ребенка, наступившую до их приезда. Требовалось заполнить бумаги, но свидетельства о рождении мальчика у няни не оказалось. В соседней комнате врачи обнаружили еще 4 малышей, от 2 недель до 1,5 месяцев от роду. Что за дети, расстроенная няня и ее муж толком объяснить не смогли. И тогда врачи вызвали полицию. Елена Петелина только вернулась домой после осмотра квартиры пропавшего врача-педиатра Мурзиной, когда ей позвонил новый начальник Феликс Дорецкий. Железный Феликс, как обычно, начал без прелюдий. «Елена Павловна, есть срочное задание». «Феликс Эдуардович, я на больничном по уходу за ребенком, если вы забыли». «Да, знаю, потому и звоню. Смерть младенца в твоем районе». «Сколько ему?» «Месяц». Елена представила горе матери. Ее сердце сжалось. «Криминальный случай?» «Пока известно, что ребенок умер в квартире». «Пусть сначала дознаватель...» «Ты не дослушала», — прервал Дорецкий. «Помимо умершего в квартире, еще 4 новорожденных. Все дети без родителей и без документов. С ними сомнительная няня». «Как это?» — удивилась следователь. «Еще не сообразила. Обстоятельства указывают на торговлю детьми». «Это ваша версия?» «Наша. Местная полиция уже на месте, а от СК назначаю тебя. Ты мать, женщина, и лучше всех раскрутишь это преступление». Вот. Снова ее назвали женщиной и мамой. Видимо, звание мамы часто ценится выше, чем звезды на погонах и должность в Следственном комитете. «Феликс Эдуардович, вы сказали преступление. Это уже факт?» «Ну, конечно!» — терял терпение начальник. «Сходу просматриваются 2 статьи. Причинение смерти по неосторожности — раз, и, главное, торговля людьми». «Так уж и торговля». «Петелина, там дети, грудные младенцы без мам. Неужели не жалко?» Аргумент был весомый. Женщина-следователь согласилась. «Хорошо, я беру это дело». «Поезжай в адрес немедленно и сразу мне докладывай», — приказал Дорецкий. «Я чувствую, это то, что нам нужно». «Нам?» — хотела возмутиться Елена. «Мертвый младенец — худшее зрелище для любой мамы. Тем более сейчас, когда ее малыш болен». Но Железный Феликс уже закончил разговор. Громкое дело нужно ему, чтобы заявить о себе в новой должности. Елена собралась с мыслями. Саше уже лучше, с ним бабушка посидит. Поворчит, как водится, хотя тайно гордится дочерью. Лена слышала, с каким жаром мама рассказывает по телефону подружкам, как ее умная смелая дочь борется с преступниками. С Настей тем более проблем нет. Она уже в доме отдыха «Рябиновая бухта». Харченко подтвердил, что дочь Никиту разместили на время съемок. Он приглядит за Настей. Возможность попробовать себя в качестве актрисы Настю обрадовала. Она уже прислала кадры, как выглядит в роли официантки. Радостная и беспечная. Для студентки это веселое приключение. Будет чем перед друзьями похвастаться. Елена посмотрела на себя в зеркало, пожалела, что не помыла голову, и стала переодеваться. Ольга Ивановна заметила дочь в деловом костюме с сумкой для документов и не удержалась от осуждения. — Опять бандитов ловить! — Мама, температуру Саши я сбила, он спит. А там важное дело. — Где там? Что может быть важнее собственного ребенка? — Младенцы в опасности. Один умер, — призналась следователь. — Заморили до смерти, — ужаснулась пенсионерка. — Кто? Где? — Буду разбираться. Лена больше ничего не сказала, показывая, что спешит. Ольга Ивановна важно покивала, провожая дочь, и напутствовала в закрывающуюся дверь. — Потом обязательно расскажешь.